Ах, Боллард взял еще щепотку табака и вздохнул с облегчением. И все же, когда он продолжил разговор, его слова снова были не к месту. «Человек твоего происхождения не должен скитаться по деревням в качестве торговца. Давай отправимся в Лондон, малыш Лоусон, и я устрою тебя мастером по верховой езде в организацию Вест-Энд». «Почему мастером по верховой езде?» — спросил Лоусон, благодарный за предложение, но все еще удивляющийся настойчивому дружелюбию мистера Болларда. «Ты любишь лошадей», — Боллард поднялся с земли. «И ты любишь находиться на открытом воздухе. Ну же, что ты скажешь?» «Спасибо». «Ты согласен?» — прорычал добродушный великан. «Да, я хочу поехать в Лондон, у меня есть на то свои причины». И снова Боллард напрягся. Снова он вопросительно оглядел молодого друга, но не стал задавать никаких вопросов. «Отлично. Когда ты сможешь быть в городе?» «Через 5 или 6 дней». «Хорошо, зайди ко мне в контору, ты знаешь, где она. Тогда мы сможем все подробно обсудить». «Почему вы мне все время помогаете?» — спросил Дик, когда Боллард уже отвернулся. «Я знал твоего отца, я знаю тебя», — отозвался этот большой человек и поспешил прочь с поляны. Глава 8. В течение следующих 2 недель устройства своего будущего Дик поселился в дешевых меблированных комнатах старого обветшалого дома в Блумсбери. Конечно, это было не такое жилище, какое он выбрал бы себе, будь у него внушительный банковский счет. Но все же длительный опыт бедной жизни в Африке приспособил этого сына природы, так он себя называл, к самым худшим условиям, и потому он был вполне удовлетворен наличием кровати, стола, камина и небольшим количеством карманных денег. Естественно, он надеялся рано или поздно вернуться к радостям жизни своей юности, когда его отец был еще жив и денег было предостаточно. Но пока он не видел способов вернуть былые беспечные дни. Перспектива зарабатывать деньги, работая мастером по верховой езде, не особо привлекала его, но ничего другого ему не предлагали, а это было куда лучше, чем разъезжать по деревням. Итак, Лоусон, благодарный за такой странный подарок судьбы, отправился на собеседование к мистеру Болларду на Рен-стрит, дом 37. Там он надеялся выяснить подробности новой работы. С детства любивший ходить пешком, Дик предпочел прогуляться вместо того, чтобы ехать в переполненном автобусе, и неспешно прохаживался вдоль Холборна по дороге к центру города. Не обращая внимания на движение и прохожих, он размышлял над своим положением. После 7 часов спора со скупой цыганкой он продал свою повозку вместе со всем содержимым и старой клячей по приличной цене. Эта сделка позволяла ему чувствовать себя успешным, и это ему нравилось. Но ему совсем не нравилось окончание, а точнее незаконченность истории в Сарлийском лесу. Дальнейшие поиски, дальнейшие расспросы, дальнейшие предположения — все было абсолютно безрезультатным. Он покинул поляну, не узнав ничего нового. Тем не менее, надеясь на счастливый случай, он оставил Селвину свой новый адрес с просьбой написать ему, если обнаружится какая-то улика. Про Одри и ее брата он ничего не слышал с тех пор, как они поспешно уехали в Париж. Впрочем, он и не ожидал услышать что-либо от них, учитывая, что они были из разных слоев общества. В то же время он ждал возможности изменить свое социальное положение, чтобы у него появилась возможность поговорить с девушкой. Она должна была объяснить ему все, еще когда он заступился за нее в минуту нужды. Он был решительно настроен получить эти объяснения не просто для удовлетворения естественного любопытства, но и чтобы подтвердить свою веру в ее невиновность. Конечно, будучи по уши влюбленным в девушку, он был уверен, что она сможет оправдать себя каким-нибудь непредвиденным образом. Хотя мистер Боллард был состоятельным и очень известным человеком на фондовой бирже, его контора отнюдь не выдавала положения и достаток хозяина. Здание было маленьким и захудалым. Поднявшись по узкой лестнице, Дик обнаружил, что таковы же и комнаты, но клерки были изящно одеты и всегда начеку, а в самом здании витала атмосфера процветания, скорее угадываемая, чем бросающаяся в глаза. Было что-то такое в воздухе, что заставляло Лоусона чувствовать. Он попал в сокровищницу, мрачную, темную, холодную, но, несомненно, заполненную золотом. Дик улыбался такому удачному повороту судьбы, когда швейцар проводил его в святая святых великого человека, мистера Болларда, еще более огромного и внушительного в городском костюме, чем в деревенском наряде. Он поднялся поприветствовать своего гостя и сразу же прокомментировал эту улыбку львиным рыком. «У тебя довольный вид, малыш Лоусон», — пророкотал он, решительно тряся его руку. «Я думал о контрасте между сверканием золота и темнотой вашей тусклой конторы». «Ну, не принижай достоинства моей конторы, Лоусон», — Боллард говорил доброжелательно, но громко, что было его привычкой. «Это магнит, который притягивает золото». «Точно, я об этом и подумал». Дик присел рядом с письменным столом. «И именно поэтому я и заметил такой контраст. Почему вы заставляете меня ставить все точки над «и»?» «Мы, городские, не понимаем афоризмов, но мы понимаем, как нельзя лучше, цену времени, поэтому давай сразу перейдем к делу. Вот», — Боллард передал конверт. «Это рекомендательное письмо к Саймону Тарро, который держит школу верховой езды в Белгравии». Примечание. Белгравия, фешенебельный район в Лондоне, недалеко от Гайд-парка. Конец примечания. «Отправляйся туда сегодня в 3 часа и увидься с ним. Им нужен привлекательный молодой мастер по верховой езде, так как учащиеся в основном молодые леди, которые ценят хороший внешний вид. Приведи себя в лучший вид, приди ухоженным и хорошо одетым, покажи, что сможешь быть занимательным и успешным инструктором. В таком случае, возможно, ты женишься на одной из учениц Тарра. Среди них есть очень богатые девицы». «Не искушайте меня», — ответил Лоусон, преисполненный благодарности, убирая конверт в карман. «Я искушаю тебя? Нет, нет. Ева сделает это за меня. Дюжина Ев, боже мой. Что бы я ни отдал, чтобы стать таким молодым и красивым, как ты». «И бедным?» — уточнил Лоусон, пожимая плечами. «Пфу, с твоей внешностью и обаянием ты легко раздобудешь богатую жену». «Вы правда так думаете? А если я не хочу?» «Ого!» — мистер Боллард метнул на него проницательный взгляд. «Так ты влюблен!» «Всем сердцем!» ну же, рассказывай!» — прорычал брокер. «Она красивая! Ангел!» «Все они ангелы, пока не выйдут замуж. Богатые?» «Думаю, да, но не знаю. Более того, мне все равно.